Глава 6. Остаток рабочей недели прошел тихо и спокойно. На работе мне активно перемывали косточки, Ада недобро на меня посматривала и без дела придиралась. Но на такие мелочи жизни я теперь почти не обращала внимания. Печалило лишь одно. Герман, казалось, вновь потерял ко мне интерес. И я понятия не имела, как исправить ситуацию. От дома до работы я передвигалась перебежками. С работы ездила вместе с Эллочкой, которая жила на соседней улице. Подругами мы не были, но девушка против моей компании не возражала. А я готова была терпеть бесконечные расспросы и сплетни, которые лились из коллеги рекой, лишь бы не добираться до дома в одиночестве. Ли Сухен оказался прав. Больше нападений не было. При этом временами мне мерещилось, что за мной следят. Иногда в толпе видела подозрительных мужчин в черных костюмах. Пару раз казалось, что я заметила знакомого азиата. Но когда оборачивалась, поблизости не было никого, хотя бы отдаленно похожего на Ли Сухена. В субботу днем позвонила Кэт и радостно поведала, что на 10 дней улетает в Европу. Когда Иванова начала делиться своими ожиданиями от предстоящей поездки и перечислять магазины известных брендов, которые намеревалась посетить, я, так и не проронив ни слова за время разговора, повесила трубку. Дальнейшие звонки Кэт игнорировала. У меня не было ни малейшего желания общаться с этой предательницей. В наших отношениях я на многое закрывала глаза, ценила единственную подругу. Но простить то, что Иванова рассказала случайному знакомому про мою маму, не могла. Я бы тоже хотела уехать далеко-далеко. Туда, где меня не найдут люди в черном. Туда, где я могу быть самой собой. На банковскую карточку скинули аванс. Но с моей зарплатой о поездке в другой город можно лишь мечтать, а путешествие в другую страну не стоило и думать. В ночь с субботы на воскресенье приснился очередной, до жути реалистичный кошмар. Казалось, что я очутилась в бескрайнем океане. Вокруг не видно ни суши, ни лодок и кораблей. Птиц в небе и тех не видно. А потом меня за ногу схватило морское чудище и потянуло на глубину. Проснулась я быстро, даже испугаться толком не успела. Разбудила меня Васька. В этот раз в комнате обошлось без разрушений. Заснуть долго не могла, промаялась до утра. В итоге встала с постели, когда время близилось к обеду. Чувствовала себя усталой, невыспавшейся, и настроение было отвратительное, как и погода за окном. Дождь, который шел всю ночь, закончился, но тяжелые свинцовые тучи так и висели над городом. Порывистый ветер раскачивал деревья и срывал с ветвей последние листья. Когда заглянула в холодильник, настроение испортилось окончательно. Запасы продуктов подходили к концу. Поход в магазин можно отложить в лучшем случае на 2-3 дня. Потом все равно идти придется. Пару часов прослонялась по квартире без дела. А потом все-таки оделась, сунула в карман куртки перцовый баллончик и вышла за дверь. Я здраво рассудила, что вылазку за продуктами лучше сделать средь бела дня в выходной, чем заходить в магазин поздно вечером после работы. В центре Москвы беда с хорошими продуктовыми магазинами. Или маленькие ларьки, где разве что пиво и чипсы купить можно. Или супермаркеты для тех, кто не привык смотреть на ценники. Ближайший относительно нормальный магазин находился от меня через две улицы. Когда я, нагруженная сумками, вышла из магазина, уже смеркалось. Ветер усилился. Немногочисленные прохожие, кутаясь в куртки и шарфы, спешили по своим делам. Я тоже быстрым шагом направилась в сторону дома. Оглянувшись в очередной раз, заметила, что следом за мной идут трое молодых мужчин в строгих черных пальто. Я пыталась убедить себя, что у меня разыгралась паранойя. Но всякий раз, когда оглядывалась, расстояние между мной и преследователями сокращалось. В какой-то момент не выдержали нервы, и я бросилась бежать. Люди в черном устремились за мной. Мысли панически бились в голове. «К метро! Надо бежать к метро! Там полиция! Мне помогут! Меня спасут!» Бандиты были все ближе. Легкие горели огнем, сердце колотилось так, словно хотело вырваться из грудной клетки на волю. Пакеты с покупками болтались в руках и били по ногам. Наконец перекресток. «Вот знакомая улица, последний рывок! Чуть-чуть, и я буду спасена!» Впереди показались двое мужчин в черных пальто. С соседней улицы ко мне спешили еще двое. Я поняла, не убежать. На меня устроили охоту. Обложили со всех сторон. Загоняли, словно дичь. «Помогите! Спасите!» Ветер сорвал крик с моих губ. Даже я расслышала только шепот. Швырнула сумки в своих преследователей и метнулась в ближайший двор. Вдруг какой-то человек в черной куртке схватил меня за руку и куда-то потащил. Нижнюю половину лица незнакомца закрывала черная тканевая повязка, на лоб надвинута кепка. Квадратный козырек бросал тень на глаза. Запредельный ужас пронзил кинжалом. Я панически попыталась вырваться. «Дура, жить надоело!» Встряхнув меня за плечи, спросил человек. Голос я узнала. Из-под козырька кепки на меня смотрели злые янтарные глаза. «Ли!» — начала я. «Молчи!» — рявкнул Ли Сухен, увлекая за собой. Ничего не спрашивая, со всех ног устремилась за парнем. Преследователи буквально дышали в спину. Когда мы пересекали двор, меня схватили за волосы и дернули назад. Вскрикнув, я растянулась на земле. Перевернувшись на спину, принялась отползать назад. Ли Сухен взорвался градом ударов. Откуда-то у него в руках появилась короткая черная дубинка, расписанная иероглифами. И минуты не прошло, как два человека стонали и корчились у его ног. Затем вдруг дубинка превратилась в веер. Один кроваво-красный росчерк и бандит, который стоял от нас в нескольких шагах, рухнул как подкошенный. «Бегом!» – крикнул кореец, рывком поднимая меня с земли. К нам со всех ног спешили люди в черном. Холодея от ужаса, я заметила в руках бандитов пистолеты. Мы нырнули в узкий проулок и стремглав понеслись через следующий двор. Ли Сухен. Убежать не получилось. Их зажали во дворе старого дома. С одной стороны забор стройплощадки, с другой гаражи, за которыми высилась глухая стена здания. Сухен толкнул девушку в щель между гаражами. «Не высовывайся», — приказал он. «Четверо. Противников четверо. Притом парень готов биться об заклад, хотя бы один из них маг. А может, и не один. О чем он только думал? Стоп. Не время корить себя за импульсивность и глупость. Инквизиторов четверо. Это не тупые вонгви, а люди, которые гораздо медлительнее, чем духи. Но если у вонгви есть клыки, то у людей, помимо кулаков, огнестрельное оружие. Он же не может драться в полную силу, если не намерен выдать свою сущность. Не должен никого убить, если не хочет обрушить всю мощь карающей длани инквизиции на себя и девчонку. Время для убийств не пришло. Сухен еще не выяснил, кто именно стоит за гибелью его семьи. «Кто ты? Почему вмешиваешься?» — отрывисто спросил один из бойцов. Время для разговоров тоже было неподходящее. Кумихо метнулся вперед и в сторону, уходя с линии огня. Пули выбили искры из ворот гаража. Связка из двух ударов, один противник вышел из строя. Второго Кумихо сбил с ног, снова шел в сторону, пропуская смертоносные кусочки свинца. Совсем близко, задев по касательной, пронесся энергетический сгусток. Перевернувшись через голову, парень отлетел на десяток метров и тут же, оттолкнувшись от земли, взвился в воздух, уклоняясь от нового удара мага. Отражать заклинание Пучхэ Сухен не мог, боялся, что красный шелк веера разорвут пули. В прыжке впечатал ботинок магу в грудь. Другого инквизитора ударил сложенным веером по шее. Боец пошатнулся и рухнул наземь, лишившись сознания. Вновь увернулся от выстрела, пригнулся, пропуская энергетическую волну заклинания, и бросился вперед. Левой рукой парировал встречный выпад, правой нанес три хлестких удара сложенным веером. Третий противник выбыл из боя. И тут же раскрыл пучхэ, отбивая заклинание мага. Крутанулся на месте, разворачиваясь. Взмах веером. Второй, третий. Удары инквизитора раз за разом отлетали от пучхэ. Кумихо неумолимо шел вперед. Маг испуганно пятился. «Остались только мы. Поговорим?» — ощерился Сухен. Инквизитор бросился на утек. Кумихо в прыжке настиг его. Ударил сложенным веером по затылку, отправляя противника в беспамятство. «Вот и поговорили», — пробормотал кореец, убирая веер в временную петлю на спине. Бойцы Инквизиции временно выведены из строя. Меж тем счет шел на минуты, если не на секунды. Неизвестно, когда поверженные противники придут в себя. Возможно, на помощь спешит еще одна команда инквизиторов. Сухен быстро обыскал мага, вытащил из внутреннего кармана пальто водительское удостоверение, сфотографировал его на смартфон и положил на место. Затем, не мешкая, проверил карманы троих бойцов. У одного нашлось удостоверение капитана полиции, второй и вовсе числился сотрудником спецслужб. Кореец также сфотографировал документы и вернул их владельцам. Что ж, по крайней мере, какую-то информацию об инквизиторах ему удалось раздобыть. Парень подобрал кепку и водрузил ее на голову. Маску с его лица противники так и не смогли сорвать. Чуть прихрамывая, Сухен подошел к гаражам. Тело начинало ломить и давали о себе знать ушибы и ссадины, которые он не заметил в горячке боя. Левое плечо горело огнем. Прикрыв голову руками и сжавшись в комочек, девушка сидела между гаражей. «Надо уходить быстро!» Слова прозвучали грубее, чем Кумихо того хотел. Алиса вздрогнула и еще сильнее вжала голову в плечи. «Ну, на все закончилось!» Уже другим тоном сказал Ли Сухен. «Нам нужно уходить!» Девушка подняла голову. Встретилась взглядом с парнем. В ее глазах отражался безумный коктейль эмоций. Страх, непонимание, робкая надежда и облегчение. Кумихо стало не по себе, и он отвел взгляд. «Ну же!» — поторопил Алису парень. Затем протянул руку и вытащил девушку наружу. «Я ничего не видела. Слышала только оглушающие выстрелы, крики и звуки ударов. В голове царила какая-то звенящая пустота, сердце заходилось от страха. А потом все разом стихло, и кореец вытащил меня из укрытия. Растерянно хлопая глазами, я смотрела на тела четверых мужчин, которые изломанными куклами лежали на пустыре. Уже почти стемнело. Начал моросить противный мелкий дождик. «Нуна, надо уходить!» Вновь повторил Ли Сухен и за руку потащил меня прочь с места побоища. «А они?» Я запнулась, страшась озвучить вопрос до конца. Парень остановился, обернулся ко мне. Без сознания. Поморщившись, будто сам факт того, что противники остались живы и ему неприятен, сказал Ли Сухен. «Скоро придут в себя. Может, позвонить в полицию?» «У одного из них удостоверение капитана полиции, второй и вовсе майор ФСБ. Ты правда хочешь вызвать патруль?» Усмехнулся азиат. Замотала головой. «Это что получается? На меня устроили охоту и полиция, и спецслужбы? Или удостоверения поддельные? Или среди бандитов и правда были оборотни в погонах? Нет, не хочу выяснять». «Если хочешь дождаться, пока они придут в себя», — парень кивком головы указал на тела, — «или подойдут их дружки, то без меня». «Нет, нет, идем», — очнулась я. «Тогда веди. Короткий путь к своему дому, знаешь? Лучше бы нам на улицу не выходить. И к самому дому зайти не от метро, а с другой стороны». Похоже, Ли Сухен опасался, что на меня могут устроить еще одно нападение. «Да, знаю». Мы пробежали через двор, обогнули спортивную площадку, пролезли через дыру в заборе и оказались у моего дома. После того, как я не смогла ввести код домофона с третьей попытки, Ли Сухен отодвинул меня в сторону, набрал нужный номер сам. «Нуна, успокойся, за нами никто не гонится». Хотела огрызнуться, что азиат не понимает, как тяжело мне приходится в последние дни, но прикусила язык. Ли Сухен выручал меня не один раз. Если кто и понимал мое состояние, то лишь он. Когда полезла в карман за ключами, то нащупала перцовый баллончик. Во время нападения думать забыла, что у меня есть средства самозащиты. Верно, я и правда в тот момент не думала, а действовала на эмоциях, на инстинктах. Знала, что баллончик с едким газом от целой банды не спасет. Если бы азиат не пришел на помощь... Ли Сухен выхватил связку ключей из моих дрожащих пальцев. Открыл дверь и легонько втолкнул меня в квартиру. Зажег свет в прихожей. Невольно я бросила взгляд на часы. Надо же, с тех пор, как вышла из магазина, не прошло и четверти часа. При этом, казалось, прошла вечность. Несколько раз я успела проститься с жизнью и заново родиться. «А теперь, Нуна, я вынужден откланяться». Раздался насмешливый голос у меня за спиной. Обернулась. Кореец стоял, тяжело привалившись к стене. В ярком свете лестничной площадки выглядел он каким-то помятым. Только сейчас я увидела, что одежда парня перепачкана в грязи и в нескольких местах порвана. Видимо, досталось ему не слабо. Удивительно, как Ли Сухен вообще с таким количеством противников справился. А потом я заметила несколько капель крови на кафельном полу. Левый рукав его куртки выглядел подозрительно мокрым. Боже, какая я эгоистичная идиотка. Зациклилась на собственных переживаниях, ничего вокруг не замечаю. «Ты ранен?» «Пустяки». «Ну, у тебя кровь, царапина», — отмахнулся кореец. «Пока, Нуна, я правда очень устал». Парень сделал несколько шагов по направлению к лестнице. «Нет, так дело не пойдет». Поймала Ли Сухена за здоровую руку и буквально втащила в квартиру. Как ни странно, он не сопротивлялся. Возможно, потому что у него действительно не было сил. «Я должна посмотреть, что с тобой. Может, надо вызвать скорую или пойти в травмпункт?» Бормотала я, пытаясь затащить своего спасителя на кухню. «Отпусти меня». «Я не могу тебя отпустить, понимаешь? Я должна убедиться». «Да подожди ты». Он стряхнул мою руку, и я невольно отступила на пару шагов, пока не уперлась спиной в дверь ванной комнаты. «Если ты...» «Я не собираюсь убегать», — вздохнул Ли Сухен. Кореец ловко скинул ботинки и прошел на кухню. Устало опустился на табуретку, привалился спиной к стене. Потом одним движением содрал с головы маску с кепкой и швырнул их в холл, напугав встревоженно наблюдавшую за нами Ваську. На лбу парня темнела ссадина, вокруг которой начал наливаться кровью синяк. Ли Сухен взъерошил волосы, косая челка привычно упала на глаза. «Сними куртку», — глухо сказала я. «А ты сама как, не пострадала?» — вдруг спросил он. Прислушалась к собственным ощущениям. Несколько новых синяков я точно заработала, но джинсы лишь испачкала, не порвала, а руки от знакомства с асфальтом в этот раз защитили перчатки. «Вроде нет. Так ты сам куртку снимешь или тебя раздеть?» «Нуна, с каждым разом ты меня удивляешь все больше и больше», — устало усмехнулся Ли Сухен. И нехотя, будто делает мне великое одолжение, стянул кожаную куртку, под которой оказалась знакомая футболка с лисицей. Его левую руку заливала кровь, на плече зияла рана. «Надо вызвать скорую помощь», — прошептала я. «Даже не думай», — осадил меня азиат. «Но огнестрельная рана вызовет вопросы. Следом за медиками приедет полиция. Мне же неприятности не нужны». Со скучающим выражением лица, словно объясняет прописные истины, поведал Ли Сухен. «Огнестрельная?» «Значит, ни пистолеты, ни выстрелы мне не померещились. И если бы бандиты лучше стреляли...» «Нет-нет, не буду об этом думать». «Пуля задела. Крови много, но всего лишь царапина. Если промоешь и перевяжешь, то скоро и следа не останется». «А ты...» «Уверен, я уверен». Отозвался парень, и мне почему-то подумалось, что в подобный переплет ему попадать не впервой. «Хотела помочь, помогай, или ждешь, пока я у тебя на кухне кровью истеку?» Я тут же бросилась за аптечкой. Затем под руководством Ли Сухена продезинфицировала рану и наложила повязку. Кореец сказал, что этого будет достаточно. При ближайшем рассмотрении рана на плече оказалась не такой большой и страшной, как я боялась. Потом обработала ссадину у него на лбу и заклеила ее пластырем. Запасы в опустевшей за последние дни аптечки в прошлые выходные пополнила Кэт. Учитывая вкус этой предательницы, неудивительно, что пластырь она купила детский, с легкомысленными розовыми сердечками. Когда заклеивала корейцу лоб, то все губы искусала, чтобы не рассмеяться. Я надеялась, что перед уходом из квартиры азиат не догадается посмотреться в зеркало. «Больше ран или ссадин нет?» «Я же сказал, у меня всего пара царапин». Ли Сухен растянул бледные губы в улыбке. «Царапин?» – переспросила я. «Я живучий. Не волнуйся, все будет хорошо. Немного отдохну, поем и буду как новенький», – хмыкнул парень. «Кстати, Нуна, я, между прочим, жизнью рисковал, а от тебя даже благодарности не услышал». «Спасибо!» – тут же выпалила я. «Если бы не ты...» «Хочешь отделаться только словами, Нуна? Да ты мне должна ужин!» «Сейчас или...» «Сейчас!» — кивнул парень и хитро подмигнул. «Ты же не думаешь, что я приглашаю тебя на свидание?» «Нет, конечно, но не знаю, что приготовить». «Что хочешь, главное, побыстрее и побольше, и чтобы мясо было. А так, ты же помнишь, я непривередливый». Становиться к плите и пытаться что-то сообразить на ужин из скромных запасов не хотелось, но отказать своему спасителю я не могла. В кухонном шкафчике нашлась упаковка макарон. Из морозильной камеры я вытащила пачку котлет, на которых красовалась не внушавшая оптимизма надпись «Мясосодержащий продукт». «А нормального мяса нет?» – спросил гость, рассматривая коробку с котлетами. «Ну вот, начинается. Нормальное мясо вместе с другими покупками осталось валяться на улице. А это отцовские стратегические запасы. Извини, из мясного могу предложить или эти котлеты, или Васькины консервы. Или раз ты такой непривередливый, можешь прогуляться до магазина. Сама я из дома, не ногой». «Тише, Нуна, тише!» – рассмеялся Ли Сухен. «Хотя бы соус у тебя есть?» «Какой-то найдется», – проворчала я. «Тогда этот продукт сойдет. Я сейчас и правда что угодно готов съесть». Пока стояла у плиты, прокручивала в голове последние события. Меня раздирали десятки вопросов и противоречий. Взять хотя бы моего гостя, который тихо сидел на табурете за столом. Парень что-то сосредоточенно искал на экране смартфона. На коленях у него свернулась кошка. Я была безмерно благодарна Ли Сухену. Он спас меня дважды. Вот только оба раза кореец появлялся на горизонте удивительно вовремя. Если задуматься, то все мои неприятности начались после знакомства с ним. «Откуда ты знаешь код домофона?» – спросила я. «Знаю», – переспросил кореец, оторвавшись от изучения неведомой информации на экране смартфона. «Да, знаешь, ты ведь код вместо меня ввел». «А-а-а», – протянул Ли Сухен. «Догадался. Ты каждый раз в разных цифрах ошибалась». «Честно говоря, я не помнила, какие именно цифры набирала. Может, парень и правда догадался? Тогда он чертовски наблюдателен и сообразителен». «А как ты оказался в той подворотне, да еще и в маске?» «Я же говорил, что в этом районе квартиру снимаю». «Похоже, мы с тобой по одним улицам ходим в один и тот же магазин. А маска? Не знаю, что у тебя там за проблемы, но мне они точно не нужны. Еще не хватало, чтобы бандиты запомнили, как я выгляжу. Скажи, Нуна, ты бы предпочла, чтобы я прошел мимо?» «Нет, конечно». «Тогда не обижай меня глупыми подозрениями». Поверила ли азиату? Не знаю. Но мне очень хотелось верить. Совпадение, в судьбу. Ведь так хорошо знать, что рядом есть человек, который может прийти на помощь по велению сердца, а не преследуя некие тайные замыслы. В противном случае лучше сразу повеситься от страха и безысходности. Вопросов у меня осталось немало, но я знала, что исчерпывающих ответов все равно не получу, да и обижать своего спасителя не хотелось. К тому же, если немного подумать, то на некоторые вопросы можно и самой найти ответы. Взять, к примеру, черную маску Ли Сухена. Мне вспомнился новостной ролик. Показывали улицу какого-то азиатского города, то ли в Японии, то ли в Китае, и там немало людей в толпе прятали нижнюю половину лица под масками. «Не знаю, может, у вас разгуливать по городу в маске в порядке вещей?» – сказала я. «Но здесь это выглядит странно и подозрительно. Особенно, если эта маска черная, так и за грабителя могут принять». «Учту», – — кивнул парень. «А когда эпидемия? Или выбросы в атмосферу? Или просто очень холодно? Тоже маски не надеваете?» «Если кто и надевает, то белые одноразовые, а не черные». Ли Сухен с аппетитом поглощал лишенный каких-либо изысков ужин. Похоже, он и правда очень голоден и не так уж и привередлив. Я вяло ковыряла вилкой в тарелке, убеждая себя, что надо поесть, выспаться, пойти на работу. Проклятие, завтра на работу. «Что, если бандиты вернутся?» — спросила я. «Что, если тебя или кого-нибудь другого не окажется рядом? Если никто не захочет мне помочь?» Парень наградил меня мрачным взглядом и вновь принялся за обе щеки уплетать макароны с котлетами. «Я не могу пойти в полицию. И, кажется, еще немного и сойду с ума. Скажи, что мне делать?» Понимала, что Ли Сухен не решит разом все мои проблемы. Но вдруг он даст какой-нибудь дельный совет. Отложив столовые приборы, кореец на пару секунд прикрыл глаза. Затем, отведя взор, глухо сказал. «Нуна, попробуй затаиться на некоторое время». «Затаиться?» «Не ходи на работу, даже не выходи из дома и не открывай дверь незнакомцам». «Значит, спрятать голову в песок?» «А лучше тебе и вовсе уехать из города на некоторое время». «Уехать? Куда?» — нервно рассмеялась. «Ты еще не понял, что я одиночка? У меня нет семьи, нет друзей, денег и тех нет». Ли Сухен молчал. «Правда? Думаешь, несколько дней что-то изменит? Бандиты перестанут за мной охотиться?» Парень, наконец, посмотрел на меня. Он ничего не сказал, но ответ я прочитала в его раскосых глазах. Ничего так просто не закончится. В противном случае за мной не охотились бы так упорно. «Проклятие! Но почему? Почему все это происходит со мной? Чем я заслужила такую судьбу?» По оконному стеклу ударили крупные дождевые капли. Сверкнула молния, на мгновение осветив темный двор. Показалось, что на соседнем балконе я заметила странные тени. «Может, останешься?» Слова сорвались с языка, прежде чем я успела подумать. «Предлагаешь провести с тобой ночь?» — вскинул брови Ли Сухен. Я густо покраснела и замотала головой. «Уже поздно, за окном ливень, и мне страшно», — начала я неловко оправдываться. О своем секундном порыве я уже жалела. «Да понял я», — хмыкнул парень, — «останусь, но с одним условием». «С каким?» «Больше спать в кресле я не собираюсь». «А... ну вот опять, он издевается или всерьез?» «Глупышка, разве в этом доме один диван?» «О, точно! Я могу постелить тебе в комнате отца!» — подскочила я. «Можешь думать, когда хочешь», — улыбнулся парень. «И почему рядом с ним я веду себя как последняя идиотка?» Ли Сухен упорно зовет меня старшей сестрой на корейский лад, но я почти все время чувствую себя маленькой девочкой, глупой, наивной, неопытной. Хотя так оно и есть. Я, как улитка, прячусь в собственной раковине. Зону комфорта стараюсь не покидать, трудности обходить стороной. Смешно сказать, я дожила до 27 лет, но при этом ни разу не целовалась. Неудивительно, что двусмысленные намеки Ли Сухена меня вгоняют в краску и выбивают почву из-под ног. Я застелила во второй комнате диван. Затем, преодолев мимолетное сомнение, достала из шкафа отцовскую одежду. На кухню вернулась, преисполненная уверенности, что впредь не буду поддаваться на провокации какого-то малолетки. Я старше и должна вести себя соответственно. Чистая одежда на диване, свою отдашь мне. Постараюсь привести ее в порядок. «Нуна!» — в своей излюбленной манере начал Ли Сухен. «Если хочешь идти домой в окровавленной одежде, так и скажи». «Тише, тише!» — скинул руки парень и рассмеялся. «Не надо так нервничать. Всего лишь хотел поблагодарить за гостеприимство». Через несколько минут Ли Сухен вручил мне стопку грязных, пахнущих кровью тряпок. Я с тоской подумала, что ночь предстоит длинная. Отцовская одежда корейцу, естественно, оказалась велика. В футболке и спортивных брюках Он выглядел хрупким и беззащитным подростком. Вот только я хорошо помнила, как этот худощавый парень пару часов назад расправился с целой бандой. Недооценивать азиата не стоило. «Кстати, Нуна, симпатичный пластырь!» Лисухен постучал указательным пальцем себе по лбу и, снисходительно усмехнувшись, захлопнул дверь в комнату отца. Растерянно моргая, я осталась стоять в коридоре. «О, хамло азиатское!» — прошипела я. «Все слышу!» — раздалось из-за двери. «Ложись спать, Нуна!» «Ага, какой тут спать, если пообещала одежду этого негодяя привести в порядок?» Пока застирывала и штопала одежду Лисухена, ломала голову над своей ситуацией. По всему выходило, мне и правда лучше на какое-то время затаиться. Отец должен приехать через несколько дней, а вместе с ним мы что-нибудь придумаем. Пока же буду сидеть дома, как мышка, даже носа на улицу не высовывать. Только перед этим надо сходить на работу, заявление на отпуск за свой счет написать, затем все же пополнить продуктовые запасы. А лучше и вовсе до приезда отца у тетушки пожить. Пусть ада на меня и злится без причины, но не выставит же она единственную племянницу за порог. Голос разума твердил, что несколько дней ничего не изменит. Напасть на меня могут не только на улице, но и в квартире. А брать отпуск при моем финансовом положении просто глупо. Но мне так хотелось верить, что все само собой наладится. И надо всего лишь подождать. Вдруг бандиты передумают или найдут другую жертву. Если они попытаются взломать дверь в квартиру, то я успею вызвать полицию. А всех денег все равно не заработаешь. Отцу прибавку к зарплате обещали. Да и Кэт переживет, если я выплачу ей долг на месяц-другой позже. Я думала, что после такого безумного дня не смогу заснуть. Да и присутствие в соседней комнате малознакомого парня не давало расслабиться. Но стоило только отложить нитку с иголкой, как я тут же провалилась в сон без сновидений. Проснулась по первому звонку будильника, хотя обычно поутру пробуждалась тяжело. Подскочила с кровати и метнулась в душ. После того, как закончила утренние процедуры, положила стопку с одеждой у отцовской комнаты. «Эй, просыпайся!» постучала в дверь. «Через 10 минут будет готов завтрак!» За ночь одежда Лисухена высохла. Я сомневалась, что кровь полностью отстиралась. Но разводов было не видно, а издалека заштопанные на скорую руку дырки не должны бросаться в глаза. До дома парень доберется, не привлекая внимания прохожих и не вызывая вопросов у полиции. А вот потом ему придется кожаную куртку выбросить, да и брюки, вероятно, тоже. Я старательно отгоняла от себя мысли, что, учитывая количество прорех на одежде, у моего спасителя ссадин и синяков явно больше 2. Лисухен не мальчик. Если его раны не беспокоят, то и меня не должны. Яичница остывала. Прошло больше 10 минут, а вечно голодный азиат так и не появился на кухне. Что, если раны и правда оказались серьезнее, чем я думала? «Какое-то внутреннее кровотечение или...» Метнулась к отцовской комнате, распахнула дверь, включила свет. «Ты в порядке?» У дивана спиной ко мне стоял Лисухен. Из одежды на парне были лишь узкие черные брюки. В руках он держал футболку. «Нуна, тебе не говорили, что надо стучаться?» Изогнувшись, парень ловко натянул футболку, а потом обернулся ко мне. Испуганно захлопнула дверь. С чего это я решила, что кореец хрупкий? Он сложен весьма гармонично. Широкие плечи, скульптурно очерченная спина. Поймала собственное отражение в зеркале. Лицо заливала пунцовая краска, глаза лихорадочно горели. Что со мной? Будто я мужскую спину никогда не видела. Спина как спина. Ладно, весьма красивая спина. На миг душу кольнуло сожаление, что я не художник. Так, мне определенно стоит умыться холодной водой. Кажется, я все-таки не выспалась, раз такие бредовые мысли приходят в голову. На кухню Лисухен пришел полностью одетым. Куртку и ту зачем-то накинул. К счастью, во время завтрака парень про утреннюю сцену не вспомнил. Правда, другую неприятную тему все же поднял. «Нуна, тебе удалось что-нибудь выяснить про убийство в Хэллоуин?» Покачала головой. «Нет, ну сегодня же посмотрю». «Обещаешь?» «Обещаю. Если что найду, сразу позвоню». «Ловлю на слове». Я заметила, что лоб азиата больше не украшает яркий пластырь с сердечками. Саму ссадину тоже все никак не могла рассмотреть. Мешала густая челка. «Как твоя рука?» — спросила я. «Повязку сменить не надо? Как вообще себя чувствуешь?» «Все в порядке, не беспокойся». «Точно? Тогда ты мог бы опять меня проводить?» «До работы?» Парень криво усмехнулся. «Хорошо». «Только чтоб тебя никто не видел», — спохватилась я и тут же, прикусив губу, покраснела. «Боишься, что Герман будет ревновать?» — хмыкнул кореец. «Откуда он знает? Ах да, я ж сама про Германа на последнем тайном свидании рассказала. Странно, что Лисухен запомнил. У меня и так половина коллег шепчется за спиной». «Не понимаю, почему ты нервничаешь? Пусть подруги завидуют, а этот твой Герман ревнует. Не каждая девушка может похвастаться знакомством с таким парнем, как я». «У кого-то определенно завышенное самомнение. Тоже мне герой-любовник выискался». Я фыркнула, а затем, не удержавшись, рассмеялась. «Нуна?» — скинул брови Лисухен. «Ты правда настолько уверен в собственной неотразимости, что все девушки мечтают о твоем внимании?» «Разве нет?» «Определенно он неисправим, и этот парень казался мне взрослым». «Внешность не главное. Гораздо важнее, что у человека в голове. Слова имеют большее значение, чем самая обаятельная улыбка, а поступки намного важнее слов. К тому же твоя внешность...» «Что с моей внешностью?» «Здесь ты экзотика и привлекаешь девушек в первую очередь именно поэтому». «А тебе не нравится экзотика?» «При чем здесь я?» «И все же». «Не так давно Лисухен сказал, что меня хоть сколько-то интересной девушкой не считает. Я понимала, что веду себя недостойно и мелочно, но удержаться от ответной шпильки не смогла». «Ну, ты довольно симпатичный для корейца». «Для корейца?» — прищурившись, переспросил собеседник. «Наверное, моя фраза прозвучала грубо, но отступать было поздно. Отступать перед язвительным гостем я не хотела. Никогда не думала, что какого-то азиата вообще назову симпатичным. Так что да». Лисухен медленно, как-то гротескно, расхохотался. «Я должен быть польщен? Что ж, спасибо. Раз у нас зашел столь откровенный разговор, то тебя, Нуна, на мой азиатский взгляд, тоже симпатичной назвать нельзя». «Ну вот опять. Разве можно такое говорить девушке в лицо? Впрочем, я сама виновата, напросилась. Да и будем смотреть правде в глаза, меня и на европейский взгляд сложно симпатичной назвать. А я как бы и не претендую», — с независимым видом пожала плечами я. Собеседник от комментария воздержался. Я же запоздало подумала, что лучше мне было держать язык за зубами. Вдруг Лисухен обиделся и передумает меня провожать. «Похоже, нам пора, если ты не хочешь опоздать на работу», — сказал парень, поднимаясь с табурета. Я тихонько вздохнула и последовала за корейцем в прихожую. Перед тем, как выйти из квартиры, Лисухен откуда-то достал ярко-синий шарф и обернул его пару раз вокруг шеи. Затем на нос водрузил очки в стильной черной оправе. Когда он провел пальцами по волосам, откидывая челку назад, я заметила, что на лбу не осталось и следа от ссадины и синяка. Поистине, какой-то чудодейственный пластырь оказался. Или парень вовсе не преувеличивал, когда говорил о своей живучести. Задумалась, пытаясь вспомнить, видела ли я на руке своего спасителя повязку. К завтраку Лисухен вышел в кожаной куртке нараспашку. Когда я утром ворвалась в отцовскую комнату, он стоял ко мне спиной чуть в полоборота. Левый бок и руку не видела, но и других синяков и ссадин на теле парня не заметила. Видимо, я поспешила с выводами. Парню досталось в драке не так серьезно, как мне казалось. Из дома выходить было откровенно страшно. Наверное, я бы так и не решилась ступить за порог, если бы не Лисухен. О том, как буду добираться с работы, себе думать запретила. Вытащила из шкафа отцовскую кепку, низко надвинула ее на лоб. Накинула поверх капюшон куртки. Кивнула собственному отражению в зеркале. «Я маленькая и неприметная. Будем надеяться, бандиты меня просто не заметят». Взяв меня за плечи, Лисухен повернул к себе. Внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Нет, Нуна, так дело не пойдет. Капюшоны и кепки лишь привлекают внимание. А вот пара ярких деталей может кардинально изменить облик человека». Он снял свои очки и аккуратно надел на меня. С удивлением заметила, что стекла в очках без диоптрий. Затем Лисухен потянулся и стащил резинку с моих волос. Рыжие локоны рассыпались по плечам. «Теперь посмотри в зеркало». Не говоря ни слова, как загипнотизированная, я послушалась. Нельзя сказать, что в зеркале отражался совершенно другой человек. Но я выглядела моложе и, как ни странно, симпатичней, а распущенные волосы скрывали лицо не хуже капюшона. Если раньше я была похожа на строгую учительницу или библиотекаря, то сейчас выглядела студенткой творческой специальности. Подобная перемена во внешности не ввела бы в заблуждение человека, который хорошо меня знал, но в случае с бандитами вполне могла сработать. В зеркале за моим плечом появился Лисухен. «Да, так действительно лучше», — с довольным видом сказал он. «Неплохо было бы переодеться, но на это нет времени». «Да и я сомневаюсь, что в твоем шкафу сыщется хоть что-нибудь приличное». Лисухен скривил губы в ненавистной мне гаденькой ухмылочке. Очарование момента бесследно улетучилось. Я встряхнула головой и схватилась за дверную ручку, чтобы выйти из квартиры. «Подожди». Азиат придержал меня за плечо. «Нуна, не оборачивайся и не беги. Веди себя как обычно, будто ничего не случилось». На лестничной площадке первого этажа я чуть нос к носу не столкнулась с дряхлой старушкой, которая выходила из своей квартиры. «Доброе утро, Валентина Матвеевна, опять в поликлинику?» — спросила я у соседки и натолкнулась на удивленный и весьма неприязненный взгляд пожилой женщины. Лисухен весьма невежливо дернул меня за руку. Пискнув извинением, поспешила за корейцем. «Ходят тут всякие», — донеслось мне в спину. «Развелось косоглазых». И только тут я поняла, что женщина, которая не раз нянчилась со мной в детстве, и правда меня не узнала. Неужели другая прическа и очки могут настолько кардинально изменить облик? Нет, вероятно, дело в том, что Валентина Матвеевна давно жалуется на плохое зрение. Пока шли к метро, пыталась высмотреть в толпе подозрительных мужчин в черной одежде. Меня так и подмывало обернуться, дабы убедиться, что за мной никто не идет. Легко сказать, вести себя как обычно. Если бы не кореец, ко входу в подземку устремилась бы бегом. Хотя нет, если бы он не вызвался меня проводить, я и вовсе не вышла из дома. Когда спускалась в метро, поскользнулась на мокрой лестнице. Я бы самым позорным образом съехала по грязным ступенькам, но меня за локоть подхватил Лисухен. Неразборчиво прошипев ругательство, потащил за собой, втолкнув переполненный в утренний час пик вагон. Следом за нами набился народ, так что меня буквально впечатало в тело азиата. Я уткнулась лицом в футболку с изображением лисицы. Куртку парень так и не застегнул. Ноздри защекотало от приятного запаха осеннего леса. «Нуна, у тебя поразительная любовь к лестницам», — шепнул на ухо парень. От его голоса, от еле уловимого аромата, мурашки побежали по телу. «Да нет же!» Сглотнув, начала я, но быстро опомнилась и прикусила язык. Все правильно. Кореец думал, что я за 2 недели падала с лестницы в 3-й раз. Я ведь так и не рассказала ему, что во время первого нападения меня спас Герман, а заведующий не знал о втором нападении. Боже, сколько лжи я нагромоздила! Как бы самой в собственном вранье не запутаться? Уцепилась за мысль о Германе. Я должна все рассказать заведующему. Он мне поможет. Что-нибудь придумает или хотя бы посоветует. 2 минуты, пока поезд ехал до следующей станции, показались вечностью. Лишь когда нас вместе с толпой вынесло на перрон, я облегченно вздохнула. Лисухен проводил меня до выхода из метро. Я, сделав пару шагов, неуверенно оглянулась. «Не бойся, я присмотрю за тобой», — сказал парень и, усмехнувшись, добавил. «Не волнуйся, меня никто не заметит». Лисухен. Накинув иллюзию, кореец проследовал за девушкой до дверей библиотеки. В тени колонн прятались несколько вонгви. В толпе снующих по площади людей и в припаркованных на стоянке автомобилях могли находиться инквизиторы, но, в отличие от духов, вычислить их было гораздо сложнее. Уже который день Лисухен пытался понять, кто натравил на них с Алисой призрачных сущностей. Возможно, если инквизиция не гнушалась пользоваться услугами магов, то привлекла к работе духов. В таком случае организации должно быть известно, как он выглядит, и следить за ним начали до того, как он проник в хранилище. Нет, при ближайшем рассмотрении подобное предположение не выдерживало критики. Если бы инквизиторы знали о его знакомстве с Алисой, то действовали бы иначе. Вероятно, в деле замешана какая-то третья, пока неизвестная сторона. Знать бы еще, какие цели эта сторона преследовала. Когда Сухен стоял на ступеньках помпезного здания, мимо него прошел Герман Кох. Выглядел мужчина располагающе. Светловолосый, высокий, подтянутый и ухоженный. Неудивительно, что он так нравился девушкам. Вот только Кумихо буквально чувствовал исходящую от Германа скрытую силу. Он пытался собрать о Кохе информацию, но особо в этом не преуспел. Заведующий оказался богат, успешен, уважаем в научных кругах, а еще весьма скрытен. Ни в чем предосудительном замечен не был. Ни один из осведомителей Лисухена ничего о Германе Кохе не мог сказать. По всему выходило, что кореец ошибся в первоначальном предположении, и заведующий никакого отношения к миру сверхъестественных существ не имел. Жаль, если бы в окружении Алисы оказался некто, способный ее защитить, тогда совесть Кумихо была бы спокойна. Дальнейшие действия инквизиции Сухен даже не пытался предсказать. Ясно одно – Алису в покое не оставят. Слишком много вопросов накопилось к девушке у охотников на ведьм. Тем, что дважды спас ее, кореец только усугубил ситуацию. Неделю назад Кумихо дал себе зарок, что больше не будет вмешиваться, не допустит новой ошибки. Но когда вчера увидел искаженное от запредельного ужаса лицо девушки, не сдержался. Алиса перестала быть незнакомкой, беду которой можно не заметить. Она живой человек со своими надеждами и мечтами. Он допустил ошибку, когда решил сблизиться с ведьмой. Разумнее всего больше не встречаться с библиотекаршей. Ни до чего хорошего дальнейшее общение не доведет. Он загнал в ловушку не только Алису, но и самого себя. Не может раз за разом выдергивать девушку из когтей инквизиции. Рано или поздно столкнется с противником, который окажется ему не по зубам. Или же его просто вычислят, выследят. Все, хватит. Больше за Алисой он следить не будет, отныне каждый сам по себе. У него есть имена сотрудников организации, несколько адресов, проклятая книга, которую он так и не смог открыть. Этого достаточно для нового витка расследования. Сухен собрался уходить, когда его взгляд зацепился за объявление у дверей. Через 2 недели в Центре восточной литературы при Российской государственной библиотеке должна открыться выставка «Мифы Азии. Правда и вымысел». На выставке будут представлены древние книги сказаний и легенд на китайском и японском языках. Но привлекло внимание Кумихо вовсе не название мероприятия и невозможность увидеть старые книги. Вряд ли среди них будут интересные экспонаты. А то, что экспозицию в Москву привозил корейский профессор Ким Сон Джун. Парень беззвучно расхохотался. Удача все еще сопутствовала ему. Вот только у Тегамсина оказалось странное чувство юмора. Профессор Ким был весьма знаменит и уважаем в узких кругах. Кумихо не мог с уверенностью сказать, являлся Ким Сон Джун простым человеком или нет. Лишь в одном не сомневался. Профессор о мире сверхъестественных существ прекрасно осведомлен. Он мог бы ответить на многие вопросы Ли Сухена, вот только категорически не желал этого делать. Кумихо безрезультатно пытался встретиться с профессором Кимом на протяжении последних лет.